обретение безмолвника старца Даниила в качестве духовника. С первых шагов своей подвижнической жизни старец мечтал о встрече с духовным отцом, человеком духовным в полном смысле этого слова, который обладал бы необходимым опытом и мог стать наставником и руководителем в этой столь сложной и таинственной жизни. Несмотря на все свои разочарования, отец Иосиф, по его словам, не переставал искать и надеяться. К тому же ходила молва о незримых для большинства подвижников, которые жили в безвестности и лишь иногда являлись к определенным и опять-таки духовным священникам, чтобы принять причастие. Эта молва долгое время была затруднением и искушением для наших старцев, которые непрестанно занимались поиском в надежде встретиться с ними. Настойчиво продолжая свои усилия, они обошли все пещеры и каливы, не пропуская никаких следов древнего жилища или мест, в которых, согласно каким-либо свидетельствам, некогда жили подвижники. В то время в келье преподобного Петра Афонского, расположенной за местностью Крионера в окрестностях Великой Лавры, монашествовал знаменитый отец Даниил, истинный безмолвник и почти полный затворник. Он не покидал своей хижины, подвязаясь в бдении и молитве и ежедневно служа литургию. Это был человек по природе молчаливый и сосредоточенный, чья жизнь подчинялась строгим правилам. Старец не принимал посетителей, и попасть к нему в часы его безмолвия и молитвы, а тем более во время литургии, которая обыкновенно совершалась в полночь, было нелегко. Удостоверившись в духовности живущих в тех местах и святости самого старца, отец Иосиф попросил его разрешить ему и отцу Арсению время от времени служить там, хотя они и жили в скиту святого Василия, находившемся на некотором расстоянии. Старец принял эту просьбу. Об этом великом старце, отце Данииле, следовало бы подробно написать кому-то другому, поскольку мне о нем известно очень мало. Здесь будет сказано лишь несколько слов, необходимых для того, чтобы славное имя этого человека, принадлежащего к числу героев Афонской земли и в особенности ее современной истории, не было предано забвению. Будучи, как я уже сказал, человеком спокойным и молчаливым по природе, что естественным образом сочетается и со смирением, он предпочитал всегда скрываться и быть безвестным. Это является обычным делом для истинных монахов. Всегда воздержанный, он почти никогда не разрешал масла, но ел лишь вареные бобы без масла, причем единожды в день, в 9 часу по византийскому счету. Каждую ночь он в одиночестве бодрствовал и молился, а перед полуночью отправлялся в церковь, где прочитывал небольшую часть суточного круга богослужений, в частности кафизмы из Псалтири, чтобы подготовиться к проскомидии. После полуночи начиналась литургия, которая совершалась медленно и с большим умилением. Часто слезы сокрушения, появлявшиеся на глазах старца при чтении молитв, заставляли его прерывать службу, и таким образом одна только литургия нередко продолжалась около 4 часов. «Много раз, — говорил нам старец, — мы понуждали его предложить нам что-нибудь вроде духовной беседы, но он уклонялся, приводя в качестве оправдания слова преподобной Синклитикии: «Когда светильник горит, то светит другим, но опаляет собственные уста». Старец имел в виду страсть тщеславия. Другой благоговейный брат из Нового Скита рассказал мне об этом святом старце Данииле, как однажды он нанес ему дружеский визит вместе со своим старцем, поскольку те были старыми знакомыми. «Я, — сказал насельник Нового Скита, — был мирским человеком и только-только прибыл на Афон, пройдя воинскую службу. Как только мы пришли, мой старец приветствовал его поклоном и молча кивнул мне, чтобы и я сделал то же самое. Я подошел, старец пожал мне руку и назвал меня по имени. «Здравствуй, Стергиос! Ты хорошо сделал, что прибыл в удел Пресвятой Богородицы и пришел к старцу Неофиту. Поселись здесь и прояви послушание. Скоро приедет Никос, и вы будете вместе». Никас был моим младшим братом, но мы, сделавшись сиротами, уже давно разлучились и ничего не знали друг о друге. Я был наемным работником в Ливадии, после чего ушел в армию, а он еще в детстве уехал в Афины, где работал в хлебопекарнях. Отец Даниил обратился затем к моему старцу и ободрил его, посоветовав принять нас к себе, а затем приказал своему ученику Антонию, чтобы тот приготовил нам чай, а мне, Стергиосу, положил побольше сахара. Принесли чай, но мой напиток с первого взгляда показался негодным, как будто в стакан попала сажа. Когда я попробовал его, то почувствовал какое-то отвращение и отставил стакан. Тогда старец спросил меня: «Тебе нравится чай, Стергиос?» «Нет, старче», — отвечал я, словно бы надо мною насмехались. «Туда попала сажа из очага, и вкус у него, как у отравы». Тут он и нашел подходящий повод объяснить мне смысл монашеской жизни, избранной мною. «Нет, дитя мое», — сказал он, — «это не сажа, а дикие лесные желуди, твердые и горькие на вкус. И символизируют они здешнюю нашу подвижническую жизнь, которая выглядит горькой, а потому Господь усладит нас во Царствии Своем». Эти его слова я помню постоянно, как если бы они были сказаны вчера. Что же касается моего брата, то он и в самом деле приехал через 2 года, после чего мы все время, в том числе и после смерти нашего старца, жили в той же Каливе, куда пришли изначально. Это были родные братья, монах Кирилл и иеромонах Неофит, составлявшие общину старца Неофита, резчика по дереву из Каливы живоносного источника в Новом Скиту. Благодать, жившая в душе отца Даниила, была столь изобильной, что ему были в точности и во всех подробностях открыты дальние и неизвестные события. Как рассказывал нам наш старец, под конец своей жизни отец Даниил сильно ослабел, но, не имея возможности вставать без посторонней помощи, все же придерживался своего образа питания. За день до своей смерти отец Даниил попросил поддержать его, чтобы встать и выйти во двор. С трудом выбравшись наружу, он повернулся, посмотрел вокруг себя и вверх, и слабо простонал: «Суетен мир, все суета». Потихоньку он вновь вернулся к своему ложу. Через несколько часов он отошел на небо, которое так любил и ради которого трудился. Вот что стоило сказать о преподобнейшем отце Данииле. «Однажды летом, — рассказал нам старец, — в те времена, когда мы вели, насколько было возможно, свободную от житейских забот жизнь, я испытывал большие страдания. Тело мое ослабело, я пытался не уступать, веря, яко терпение убогих не погибнет до конца. Но к концу 8-летнего промежутка времени плотская брань сделалась особенно сильной. Мои защитные средства не давали достаточного результата, потому что благодать уходила, и я не мог обрести ее утешение даже с помощью молитвы. В такие часы большую помощь может оказать человеческое утешение, которое исходило бы от истинных отцов и братьев, имеющих опыт искушений и подобных состояний. Для нас, однако, это было недоступно, поскольку нас, старавшихся избегать общения ради безмолвия, многие принимали за прельщенных, так что мы были им неприятны. И если бы только это... Наиболее невежественные иронизировали и насмехались над нами. Это было поистине то, о чем сказал Давид: «И к болезни язв моих приложиша». Единственным, кто у нас оставался, был старец из келии преподобного Петра Афонского, отец Даниил. Мы часто приходили туда, и старец утешал нас прежде всего потому, что видел наше искреннее стремление к спасению. «В этот-то период тяжелой борьбы, — продолжал старец, — однажды летним вечером мы находились в своих любимых краях между скитом святого Василия и Крионера. Я испытывал большую тяжесть, а благодать не посылала утешения. Не зная, что еще можно сделать, чтобы прийти в себя, я решил посетить духовника и потихоньку двинулся в путь. У меня не было сил, я то и дело останавливался, обращаясь с исповедью к испытующему сердца и утробы: «Преблагий, Владыка, ты присутствуешь здесь и видишь все. Чего же ты хочешь от своего убогого и бессильного создания? Ты знаешь мое намерение. Что же я еще могу сделать? с Твоею помощью я не уступаю и уповаю на Твою милость, на то, что Ты не покинешь меня. К чему такое насилие? Или оно сломит мою волю? Не остави меня, Боже, Спасителю мой, надежда всех ищущих Тебя». Когда я собрался продолжить путь, то как будто бы услышал перед собою птичью трель и тотчас почувствовал изменение своего состояния. Исчезла прежняя невыносимая тяжесть, давившая меня, и я ощутил обычные признаки утешения. Благодать во мне начала возрастать, ощутился прилив сил, и ум мой, как и всегда, смог обратиться к благодарению и словословию, поскольку его побуждала к этому благодать. Я хочу сказать, что так бывает, когда она остается лишь на этом уровне, но если она умножится, тогда прекращают действие и ум, и чувства, и остается лишь созерцание, господствующее над всем остальным. Неожиданно я во второй раз услышал трель, несравненно сладчайшую первой, и мне показалось, что она звучала передо мной совсем близко. Я еще сохранял свои чувства и подумал, что, пройдя немного вперед, смогу увидеть, в чем дело. Я и в самом деле занес ногу и собрался сделать шаг. Вновь прозвучал таинственный голос, и тогда чувства остановились, а ум был восхищен, оказавшись вне моего тела, среди некой безграничной области света, не имеющего пределов и измерений. Прежде чем это случилось, я, кажется, успел на что-то опереться возле дорожки, по которой шел. После этого, как говорит и святой апостол Павел, «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает», я как будто двигался по некоему поднимающемуся вверх склону. Определения, которые я употребляю, применяются к нашим мерам, образам и началам. Но там, куда человек попадает при этих вышеестественных состояниях, не существует ничего, что могло бы сравниться с предметами этого мира, хотя бы и умноженными во много тысяч раз. Мы настаивали, чтобы старец подробнее растолковал увиденное им, и он отвечал нам таким образом. «Мне казалось, что путь моего восхождения ведет на некую большую гору, и я направлялся к ее вершине, поскольку что-то говорило мне, что я должен достичь ее. А направлял мой путь этот сладкий и мелодичный звук птичьей трели, который постоянно слышался передо мною и призывал меня следовать за ним. Я не уставал, не чувствовал тяжести тела, и движения мои совершались не во времени. Сам того не заметив, я достиг вершины, где последовало новое поразительное явление – видение величия Божия. Передо мною простиралась огромная равнина, нигде не имевшая ни конца, ни края, но напоминавшая море. Свет же сделался несравненно белее, так что я пребывал в исступлении. Не сознавая того, я, как мне казалось, двинулся на восток. Мною руководило желание узнать, что все это означало и что находилось в глубине равнины, которой, верилось мне, я должен был достичь, поскольку голос, который я слышал, исходил оттуда. Движение мое было столь быстрым, что я, не знаю за какое время, миновал это бесконечное пространство и достиг его нижней части, где виднелись стены огромного города. Когда я приблизился к ним, то оказался перед громадными воротами, красота которых заставила меня остановиться и прийти в изумление. Какой человек, думалось мне, мог бы создать такое сооружение? Кругом не было слышно никаких звуков, но царили бесконечное молчание и божественная тишина, в которой раздавался лишь тот мелодичный звук птичьего пения, который как будто исходил из-за стен. Некоторое время я стоял, восхищаясь красотой и устроением этих вышеестественных предметов. Но меня влекла жажда увидеть и то, что находилось внутри, и узнать, что это была за небесная птица, певшая столь сладко. Не видя никого, кому можно было бы задать вопрос или попросить разрешения войти, я перекрестился и вошел в эти ворота. «Но как дивны дела Твои, Господи сил! Вели еси, Господи, и чудны дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих!» Стоило мне войти, как глазам моим предстали тамошнее величие и слава. Я остановился и замер, и ничего не мог помыслить, но лишь дивился этой боголепной славе. В сердце же моем запечатлелась мысль, что это и был град Божий. Когда же я взглянул вниз, меня покорило созерцание этой превосходной работы, которую человеческая мысль не в силах даже вообразить. Там находилась столь блистательная слава, что от созерцания ее было невозможно оторваться, и лишь какое-то движение среди тех вещей позволило мне освободиться, чтобы обратить взор и на что-либо иное. Стены, окружавшие этот священный город, выглядели таинственными и по способу своего изготовления, и по своей беспредельной высоте, ибо чем выше я поднимал глаза, чтобы охватить их, тем больше возрастали и они. Однако интерес мой достиг высшей точки, когда я наконец увидел ту благообразную птицу с ангельским голосом. В центре этого таинственного места, где находился храм или град, о том знает лишь Бог, создавший все это, висело или парило в вышине, Бог знает, нечто вроде металлических византийских хоров огромного размера, какие можно увидеть в храмах Святой Горы. Но это сооружение было сделано не из металла или иного неодушевленного вещества, но из множества певчих птиц неизреченной красоты, различавшихся по цвету и облику. Все они пели как бы единым голосом, звучавшим как мелодия, как гимн, который был непостижимым для меня, но столь сладостным, что все мое существо исполнилось благодати Божией. А в самой середине их хора находилась великолепная птица, которую я слышал с самого начала, и ровным голосом, словно камертон, задавала тон этой изумительной мелодии. Сколько продолжалось мое пребывание там, знает лишь Бог, утешающий тех, кого ведает его благость. Восхищаясь этим величием Божиим, я словно бы услышал приближающиеся шаги за воротами, в которые вошел. Я думал, что встречу кого-нибудь, кто объяснил бы мне смысл всего этого, и потому повернулся назад и вышел, но не успел никого даже увидеть. Мне лишь показалось, что я начал двигаться на север и вновь спускаться вниз, но при этом оставался на том же месте. Но и там я увидел изумительные вещи, ибо передо мной находились как бы оливковые рощи и селения, но все это было вышеестественным. Когда я приблизился к тому месту, откуда начал свое восхождение на эту чудесную гору, то увидел, что у ее подножия простирается громадная равнина ярко-зеленого цвета, заполненная малыми детьми, кто постарше, а кто и младше, которые играли с великой радостью. Полюбовавшись этим зрелищем и удивившись их множеству, а также их благочинию и радости, я повернул в том направлении, куда вел меня путь, и подошел, как мне казалось, ко входу в то место, где росли высокие и раскидистые деревья. Когда я и в самом деле приблизился ко входу, представлявшему собой творение божественной красоты, то увидел там некоего старца, наделенного замечательным великолепием и вместе с тем добротой и любовью, который в безмерном покое восседал на некоем престоле. Я подошел к нему с великим почтением и положил поклон. Он протянул мне руку, улыбаясь с видом великой отеческой любви, и, кажется, положил мне в руку три частицы белого хлеба, столь же маленькие, как наш антидор. Я сжал их в руке, повернулся, чтобы уйти, и тут пришел в себя. Я обнаружил, что стою, прислонившись к скале, на том же месте, где находился, когда услышал дивное пение, направляясь по тропинке к духовнику. Исполненный духовной радости и пораженный таким величием благости Божией, которой удостоило меня его милосердие, я возвратился назад. Я отправился к отцу Арсению, повторяя слова нашего великого наставника апостола Павла. «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо поистине не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Когда я пришел в себя, то продолжал сжимать руку, и, вспомнив, от чего я стиснул ее, разжал пальцы, но не нашел тех частиц. По-видимому, они были духовными, поскольку в душе моей чувствовались беспредельные веселье и радость, так что в течение последующих суток я ни разу не вспомнил о телесной нужде, но плакал слезами радости и благодарил Бога за столь великое снисхождение, оказываемое им смиренному человеку.